Идет, выходит на огромную площадь. Да где ж мы? Ага, вот. Так выходит он, значит, на площадь. Да, вернее, начнем мы с другого. Давайте начнем с другого. Начнем с появления призрака. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича. Узнал. Тотчас. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, что тот издали погрозил ему пальцем. Узнал тотчас. Значит, идентифицировал. Но это то, что он узнал, внушило такой страх, что бросился бежать и не мог хорошенько рассмотреть. Так, если это внушило такой страх, то значит действительно узнал. Значит, действительно Акакий Акакиевич. А с другой стороны, так испугался, что не может быть уверен в том, что это Акакий Акакиевич. Полез дальше, значит, мы начинаем колебаться. Так все-таки Акакий Акакиевич или не Акакий Акакиевич? Это только кажется людям или на самом деле это он? Со всех сторон поступают жалобы. Полиция, да, кстати, он все время шинель снимает на том основании, что ищет свою. Под видом стащенной шинели сдираясь со всех плеч, не разбирая чины и звания всякие шинели. Полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого. И тут уже мы начинаем, у нас начинает сознание колебаться. Значит, мертвого тоже можно поймать, выходит. Наказать его в пример другим жесточайшим образом, и в том едва было не успели. Теперь смотрите описание. Будучник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта. Теперь смотрите, схвативший его за ворот, это сзади, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог. Нигде не говорится, что он как-то сместился в пространстве. Значит, если мы исходим из того, что говорится, он стоит за спиной. Полез, значит, за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время 6 раз примороженный нос свой, но табак, верно, был такого рода, какого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будущник, закрывший пальцем свою правую ноздрю, потянуть левую полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. То есть как он чихнул? Эти двое стоят, вот так держат его. Тот стоит сзади, полез, значит, потянул. Мертвец чихнул, как забрызгал глаза тому, кто стоит сзади. Но тем, кто сбоку, все как-то ладно. Но сзади, так значит, это уже что-то такое невероятное, фантастическое. Если человек способен чихать так, что чих поражает стоящего за его спиной, так это уже фантастика, согласитесь. Пока ведь они поднесли кулаки протереть их мертвеца, и след пропал, так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. Ну и дальше это самое значительное лицо, там за ним гонится этот самый мертвец. Едет это самое значительное лицо домой, после того, как побывала у своей любовницы. Провел вечер очень приятно, за ужином выпил стакана 2 шампанского. Шампанское сообщило и т.д. поехал. Вот. Ну, значит, не думайте, что если сообщается, что выпил 2 бокала шампанского, то это значит, что ему померещилось. Наоборот, культура эпохи романтизма эти моменты трактует совершенно по-другому. Значит, пьяный, спящий, сошедший с ума, что-то увидел, это не значит, что это недостоверно. Скорее наоборот. Потому что все вот эти измененные, как сейчас говорят, состояния сознания, они наиболее адекватны истине, по логике романтика. Скорее пьяный, если пьяный увидел, так он скорее увидел. А трезвый не увидит никак, то, что трезвый не увидит никогда. Пьяный скорее увидит истину, чем трезвый. Безумный скорее, чем нормальный. И так далее. То есть эти измененные состояния, они ближе к откровению. Вот. Теперь, значит, дальше. Он увидел, как открылся рот, и тот сказал. Опять увидел, как сказали. Вот. Лицо чиновника было бледное, как снег, и глядело совершенно мертвецом. Ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи, увидел. А так вот ты, наконец я тебя того поймал за воротник, твоей шинели мне и нужно, не похлопотал об моей, да еще и распек, отдавай теперь свою. Бедное значительное лицо чуть от страха не умер. Он скинул поскорее с плеч шинель свою, это может толковать в смысле, что ему померещилось. На самом деле никто с него не стаскивал, он сам сбросил. Закричал кучеру, не своим голосом пошел, а весь дух домой. Вот, и значит, все время, правда, после того, как сбросил генерал эту самую свою шинель на руки мертвецу, мертвец перестал появляться. Казалось бы, все. Вот, но тут все-таки распространяется слух, что мертвец все-таки не исчез. Правда, очень сомнительный рассказ. И точно один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из одного дома привидение. Но будучи по природе своей настолько бессилен, что один раз обыкновенный взрослый поросенок, то есть вот вообще несколько бессилен, что один раз обыкновенный взрослый поросенок, если взрослый, почему он поросенок, тянувшись из какого-то частного дома, шиб его с ног, к величайшему смеху стоящих вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, и так, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так и шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило, «Тебе чего хочется?» И показало такой кулак, какого у живых не найдешь. Будучи сказал, «Ничего», и поворотив тот же час назад. Привидение, однако же, было гораздо выше ростом, носило преогромные усы, направив шаги, как казалось, в обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте. Вот и, значит, что? Какие две детали бросаются в глаза? Кулачище и усы. Усы, кстати сказать, очень характерная деталь для Николаевского царствования, потому что усы вообще могли носить только военные, служащие или отставные, причем преимущественно кавалеристы. Вот, уже штатское лицо с усами, это что-то такое, ну, в принципе, наверное, где-то в провинции бывало, но так, чтобы вот при строгих порядках, нет. И тут вообще даже какая-то опасность существовала. Во-первых, значит, церковная цензура очень не любила, когда писали о всяких чудесах, вот о всяких призраках там, привидениях и тому подобных вещах, потому что это как бы реклама нечистой силы происходила. Вот тут еще могла придраться и другая цензура, потому что с усами. Защитники Отечества грабят на улицах. Значит, но дело в том, что мы вспоминаем, что когда Акакия Акакиевича раздевали на площади, грабили, там действительно подошли двое с усами. Деталь та же самая. Один показал кулак величиной с чиновничью голову, обоюдоострая такая усмешка, и сказал, вот только крик. А шинель-то моя, опять же, тут детали, мертвец отнимал свою шинель под предлогом того, что это моя шинель, отбирал, грабил, кулачищи и усы. Это как раз блестяще обыграл Набоков, который сказал, что вот русский народ идеализирует тех, кто его грабит. На самом деле это просто уличный грабитель, который выдает себя за мертвеца. И тут же возникает такая социальная легенда, что вот обиженный, униженный, оскорбленный пришел мстить в этот мир за то, что он его не пожалел. Вот из такой красивой, значит, возникло мифотворение А на самом деле...